и лишь попыталась сказать, что, по ее мнению, Тони не очень волнует загар или то, как она будет смотреться на пляже. Но миссис Форти не перебила ее, заявив, что каждого итальянца волнует впечатление, которое производит на пляже его девушка, каким бы совершенством она ни была во всех остальных отношениях. «В Ирландии к девушкам никто не присматривается», — сказала Эйлиш. «Это считается дурным тоном». «А в Италии дурной тон — не присматриваться». На той же неделе, несколько позже, мисс Фортини подошла утром к Эйлиш и сказала, что купальники доставят после полудня, а в конце рабочего дня, когда магазин закроется, Эйлиш сможет примерить их в раздевалке. День в магазине выдался хлопотливый. И Эйлиш почти забыла о примерке, вспомнив о ней, лишь когда увидела перед собой мисс Фортини с пакетом в руке. Они подождали, пока все уйдут, после чего мисс Фортини сказала охраннику, что ненадолго задержится здесь с Эйлиш, и сама выключит свет, когда они будут покидать магазин через боковую дверь. Первый купальник был черным и вполне подходил Эйлиш по размеру. Она отдернула занавеску кабинки для переодевания, чтобы показаться мисс Фортини. Ту купальник, похоже, чем-то не устроил. Она тщательно осмотрела его, поднеся ладонь ко рту, словно это помогало ей сосредоточиться и подчеркивало чрезвычайную важность правильного выбора. Затем обогнула Эйлиш, чтобы посмотреть на купальник сзади, придвинулась к ней поближе, сунула пальцы под крепкую резинку, которая удерживала трусики на бедрах, чуть оттянула ее, а затем дважды пришлепнула Эйлиш по ягодице, немного задержав на ней ладонь во второй раз. «Да, над фигурой вам придется поработать», — сказала она, и, подойдя к пакету, достала второй купальник, на сей раз зеленый. «По-моему, черный покажется слишком строгим», — сказала она. «Хотя, не будь ваша кожа так бела, он мог бы и подойти. Примерьте этот». Эйлиш задернула занавеску и облачилась в зеленый купальник. Она слышала, как гудят над головой яркие лампы дневного света, в остальном же сознавала лишь безмолвие и пустоту магазина, да резкость и пристальность взгляда мисс Фортини, перед которой предстала вновь. Мисс Фортини молча опустилась рядом с ней на колени, снова сунула пальцы под резинку. «Вот тут надо побрить», — сказала она, «иначе на пляже вам придется то и дело стягивать трусики вниз. Есть у вас хорошая бритва?» «Только для ног», — ответила Эйлиш. «Ладно, я принесу вам такую, что сгодится и для этого места». Не поднимаясь с колен, она развернула Эйлиш, и та увидела в зеркале себя и мисс Фортини за спиной, проводившую пальцами под резинкой, не спуская глаз с того, что оказалось прямо перед ней. «Она отлично знает», — подумала Эйлиш, — «что видна в зеркале», и покраснела, когда мисс Фортини встала и развернула ее лицом к себе. «Мне кажется, бретельки у этого не хороши», — сказала мисс Фортини и попросила Эйлиш подсунуть под них руки и сбросить их с плеч. Эйлиш послушалась, и чашечки купальника тут же сползли вниз, обнажив грудь, на миг, пока она не поймала их и не вернула на место. «Значит, и этот не годится?» — спросила она. «Нет, попробуйте другие», — ответила мисс Фортини. «Идите сюда, возьмите вот этот». По-видимому, она предлагала Эйлиш не отгораживаться занавеской, а примерять купальники у нее на глазах, прямо у стула, на котором лежал пакет. «Давайте побыстрее», — попросила мисс Фортини. Эйлиш сняла лифчик, прикрыла одной рукой грудь, наклонилась, стянула трусики, все время глядя на мисс Фортини. Это позволяло ей не чувствовать себя совсем уж голой. Потом потянулась к пакету за купальником, однако мисс Фортини уже достала оттуда новый и держала его в руке. «Может, я все же уйду за занавеску?» — сказала Эйлиш. «Вдруг охранник заявится?» Она взяла пакет с купальниками, отнесла его в кабинку и задернула занавеску, сознавая, что мисс Фортини наблюдает за каждым ее движением. Оставалось надеяться, что все это быстро закончится. Они выберут один из купальников, а насчет бритья мисс Фортини ничего больше говорить не станет. Элиш стояла, опустив руки, а мисс Фортини рассуждала о цвете купальника, не слишком ли он ярок, о его покрое, чрезмерно, на ее взгляд, старомодном. И снова, зайдя за спину Элиш, тронула резинку на ее бедрах, провела снизу вверх по ягодице, похлопала по ней, задержала ладонь. «Ну и последний», — сказала она, встав так, что занавеску Элиш задернуть не смогла. Элиш как можно быстрее сняла купальник и, спеша надеть последний, запуталась, сунула ногу не в то отверстие трусиков. Чтобы поправить дело, ей пришлось нагнуться и использовать обе руки. Никто и никогда такой голой, как сейчас, Элиш еще не видел. Она не знала, как смотрятся ее груди, обычен или нет размер ее сосков и темный цвет кожи вокруг них. Она то вспыхивала от смущения, то дрогла и почувствовала облегчение, когда купальник был надет, а сама она выпрямилась перед мисс Фортини для осмотра. Большой разницы между купальниками Элиш не видела. Она не выбрала бы черный и розовый, остальные же приходились ей впору. Расцветки глаз ни в каком смысле не резали, и она с удовольствием приобрела бы любой из трех. Поэтому, когда мисс Фортини предложила перемерить их все снова, а там уж и принять окончательное решение, Элиш ответила отказом, заявив, что взяла бы любой, а какой – неважно. Мисс Фортини сказала, что утром отошлет их вместе с запиской, работающей в соседнем магазине подруги, а в обеденный перерыв Элиш сможет сходить туда и купить тот, который придется ей по душе. «Подруга постарается», — прибавила мисс Фортини, — «сделать ей хорошую скидку». Когда Элиш оделась и была готова отправиться домой, мисс Фортини погасила еще горевший в магазине свет, и они боковой дверью вышли на улицу. Элиш старалась есть поменьше, но это было трудно, поскольку засыпать на голодный желудок она не умела. Глядясь в зеркало ванной комнаты, она не находила себя толстушкой, а, примеряя еще раз выбранный купальник, тревожилась больше о том, что у нее слишком бледная кожа. Как-то вечером, вернувшись с работы, она обнаружила на столике в кухне присланный по почте конверт — официальное письмо Бруклинского колледжа, извещающее, что она выдержала экзамены первого года обучения по всем предметам, а если ее интересуют точные оценки — пусть обратится в канцелярию колледжа. «Они надеются», — говорилось в письме, «что Элиш вернется к ним на следующий учебный год, который начнется в сентябре. Дата крайнего срока регистрации указана». Вечер стоял прекрасный. Она решила махнуть рукой на ужин и сходить в дом приходского собрания, показать письмо отцу Флуду. Оставив миссис Кео записку, Элиш вышла на улицу и вдруг заметила, как все вокруг красиво. Листва деревьев, прохожие, играющие дети, свет в окнах зданий.